«Я не ради барыша это делаю», — продолжил Козьма Терентьевич. «Мы уже издали сборник стихов Кольцова и издаем сказки Афанасьева, и это нам не приносит никакого дохода, только народного просвещения ради. Доходы от открыток, надеюсь, помогут нам оплатить эти публикации. Так ли я не на бирюльки спущу?» — сказал Саша. «Я в Москву приехал только потому, что мой друг Николай Васильевич Склифосовский сделал историческое открытие, нашел причину туберкулеза, и теперь мы будем искать от него лекарства. На оборудование лаборатории тоже нужны деньги. Русские народные сказки – это прекрасно, но не важнее ли спасенные человеческие жизни?» «Хорошо, 5», – вздохнул Солдатенков. 12, – предложил Саша. Окружающие наблюдали за торговлей, затаив дыхание, примерно, как за кулачными боями на Масленицу. Саша подумал, что сейчас начнут делать ставки. 6, сказал Солдатенков. 11, возразил Саша. Это первый опыт научного издания сказок с комментариями, продолжил Козьма Терентьевич. Афанасьев собирал их несколько лет, и не только в архивах. Он сам ездил по деревням и записывал рассказы русских старушек, а Владимир Даль поделился с ним своими записями. Мы собираемся издать 8 выпусков, и все сказки останутся такими, как есть, без прибавления и обработки. «Я прекрасно знаю, кто такой Афанасьев», — сказал Саша, — «и кто такой Даль, тоже, и, ну, хорошо, 10, 7, — сдался Солдатенков. Саша сделал шаг от окна и повернулся к издателю спиной, словно собираясь уходить. 8, — сказал Козьма Терентьевич отчаянным тоном человека, бросающегося в пропасть. Саша остановился, обернулся и протянул руку. «Договорились», — сказал он. «По рукам», — воскликнул Солдатенков. И, судя по крепости рукопожатия, Саша предположил, что все-таки продешевил. Но отступать было поздно. Он вынул из-за пазухи карандаш и записную книжку, вырвал из нее листок и набросал телеграмму. «Срочно нужны рисунки открыток с поздравлениями с Троицей. Хотя бы пара вариантов. Желательно завтра. Ваш вел, К.Н. Александр Александрович». И написал «Крамскому Ивану Николаевичу» и питерский адрес. Поискал глазами лакея. «Сами все сделаем», — сказал Солдатенков. И записка перекочевала к нему, а потом к его лакею, который тут же направился к выходу. «А как насчет конфетти?» — поинтересовался Саша. «У вас издательство, в типографии обрезают страницы, наверняка остаются отходы бумаги. Ноль вложений, не ноль», — возразил Солдатенков. «Упаковать, разложить по коробочкам, продать, меньше, чем над качество», — сказал Саша. «До Рождества еще далеко», — заметил Козьма Терентьевич. «Свадьбы», — сказал Саша. «Свадьбы осенью». «Ну, как хотите», — пожал плечами Саша. «Тогда я оставляю за собой право продать идею кому-нибудь еще, и не меньше, чем за 10%. 5, — сказал Козьма Терентьевич. «И ни копейкой больше». Саша усмехнулся. «Ладно, 8, 6, 7, — сказал Саша и протянул руку. «Хорошо», — кивнул Солдатенков. И руку пожал, но с меньшим энтузиазмом. «Отчисления после продажи», — добавил он. «Конечно», — согласился Саша. «Я и не собирался предоплату брать». Саша задумался, чтобы еще выжать из Солдатенкова. «Почему-то мне удается продавать только всякую ерунду», — пожаловался Саша. «Открытки, конфетти, фонарики. Между тем есть более серьезные проекты. Пишущие машинки, шины, велосипед. Машинок до сих пор 3 прототипа. У меня, у дяди Кости и униксы. До массового производства, как до неба. Между тем, рынок огромен. В каждое министерство, в каждое правление, в каждое присутствие можно поставить по одной машинке и посадить за нее одну машинистку вместо 10 писцов. Это очень далеко от бумагопредения», — заметил Солдатенков. «Понимаю», — согласился Саша. «Я для всех говорю, а куда пойдут писцы?» — поинтересовался Козьма Терентьевич. «Займутся чем-то более полезным», — успокоил Саша. «Безработицу создаю, да, знаете, все эти лудитские опасения никогда не имеют под собой почвы. Да, сначала освободятся рабочие руки, но они не пропадут, никогда не пропадали, ни, когда саху заменяли плугом, ни, когда дилижанс с паровозом, ни, когда лошадь паровой машиной. Найдется для всех работа, человек изобретателен. Было время и в шкурах ходили, а сейчас у вас целое купеческое собрание ткачей и фабрикантов. Протесты могут быть», — заметил Солдатенков. «Это прогресс не остановит», — сказал Саша. «А велосипеды? 5 штук. У меня, у Никсы, у Володи и у дяди Кости с Николой. Да, родственники мои довольны. Но я не это задумывал. не развлечение для аристократов, а дешевый транспорт для студентов и рабочих, для почтальонов и мелких торговцев, для гимназистов и посыльных. Были бы велосипеды, ни о каких линейках даже вопрос бы не стоял. «Ваше императорское высочество, могу я говорить откровенно?» – спросил Солдатенков. «Вы не можете говорить никак иначе», – ответил Саша. «Понимаете, есть товар черный хлеб, а есть товар чугунная шляпа. Черный хлеб нужен всем и всегда, а чугунная шляпа...» «Понимаю», – сказал Саша. «То есть вы считаете, что я выдумываю чугунные шляпы? Я вас не обидел? Ни в коей мере. Обижаться вам придется на себя. Это не чугунные шляпы, Козьма Терентьевич. Это железные пароходы в эпоху деревянных парусников. Чем не чугунная шляпа? Железные же, значит, плавать не сможет. Потонет. Да и с места не сдвинется, парусов же нет. Железные корабли», — повторил Солдатенков. «Да, я читал, что у великобританцев такие есть. Скоро деревянных не останется», — пообещал Саша. «Разве что для развлечения аристократов». «Я обдумаю», — сказал Солдатенков. Саша протянул ему руку. «Удачи. Надеюсь, сработаемся». Дальше тратить время на Козьму Терентьевича было бы просто неприлично, ибо представляться стояла длинная очередь, а солнце клонилось к закату. «Ефим Федорович», — обратился Саша к Гучкову. «Давайте так, в первую очередь представьте мне тех, у кого есть конкретные предложения по бизнесу. Англицизм «бизнес» здесь, кажется, уже выучили». Так что городской голова коротко кивнул. «Разрешите представить потомственного почетного гражданина Иосифа Константиновича Крестовникова», – провозгласил Гучков. Крестовников был чуть не самым молодым из присутствующих, если, конечно, не считать Анатолия Мамонтова. Но последний студент, а не хозяин дела. Крестовников имел высокий лоб, прямой нос, усы и бакенбарды, переходящие в раздвоенную бороду, похожую на вымпел ласточкин хвост. Сия обширная растительность несколько старила хозяина, но все равно ему трудно было дать больше 25. Подбородок при этом Иосиф Константинович выбривал по европейской моде. «Очень приятно», — сказал Саша. «Какой у вас бизнес, Иосиф Константинович?» «Товарищество на вере братья Крестовниковы», — сказал молодой человек. «Бумага предельная фабрика в селе Поляна Московского уезда, Истиариново мыловаренный завод в Казани». «О», — сказал Саша, — «мыловаренный завод, это прямо очень интересно». «Да», — кивнул Крестовников, — «мы готовы заняться шампунем». «Здорово, что сразу к делу», — сказал Саша, — «но за 8% не отдам, у меня есть бизнес-партнер, с которым придется делиться, хотя бы по 7 на брата». «7 много», — возразил Иосиф Константинович. «Это не только идея», — не согласился Саша, — «это готовый продукт, с нас рецепт и привилегия, это практически франшиза». «Что?» – переспросил Крестовников. «Льгота – это вид договора», – объяснил Саша, «при котором передается что-то, необходимое для дела, методы ведения бизнеса, организация бизнес-процессов, бренд, технология. Мы передаем технологию и бренд. Бренд, попросту говоря, название. Шампунь княжеский. Я бы сменил на «Ле принца» или даже «Ла принцессе», – предложил Крестовников. «Больше похоже на французский». «Не факт», – возразил Саша. «Княжеский уже известен при дворе, хотя попробовать стоит. Можно продавать одно и то же под двумя названиями и посмотреть, что лучше пойдет». «Разумно», — согласился Иосиф Константинович. «Так как насчет 12%, 10%, — сказал Крестовников. «Московские купцы, настоящие бандиты», — вздохнул Саша и подал руку. «Договорились. Честно говоря, там в будущем он слышал от кого-то из своих подзащитных предпринимателей, что 10% роялти за франшизу, это прямо очень много. Кто тут бандит? С другой стороны, у него же имя и связи. При азиатском способе производства последнее, лучший капитал». Следующим в очереди был щуплый человек с крупным носом, тонкими губами и обширной лысиной, обрамленной сидеющими волосами. И усы, и бороду он брил, и это придавало лицу что-то жабье. Глаза выражали сложную смесь ума, хитрости, жесткости и подобострастия. Человеку было явно за 50, потомственный почетный гражданин, коммерцей советник, купец первой гильдии Иван Федорович Мамонтов, представил Гучков. Саша перевел взгляд на его сына Анатолия. Как у этой жабы мог родиться такой красавец? Впрочем, сходство было. Просто у сына вот это все каким-то образом преобразилось в шарм и аристократизм. И нос тоньше, и рот уже, и взгляд другой. Не хитреца, а свободного образованного человека. Отец еще вор, а сын уже фор. Это, если вспомнить Буджалт. Очень приятно, кивнул Саша. «Мне говорили, что у вас винный откуп, Иван Федорович. Это по большей части в прошлом, ваше императорское высочество», вкратчиво ответил Мамонтов. «Откупы больше не приносят прежних барышей. Пришлось другими делами заняться, чтобы не умереть с голоду. Так что мы создали Закаспийское торговое товарищество для торговли с Персией. И чем торгуете? Керосином из Бакинской губернии. Ага, нефть качаете? Качаем не мы. Собираемся перерабатывать. В прошлом году начали строить завод в Сураханах под Баку. Даст Бог, на следующий год достроим. Это лучше винного откупа», заметил Саша. «Ваше императорское высочество, можно мне спросить?» «Конечно. А что вы говорили про бензиновые двигатели?» «Есть определенные мысли на этот счет», признался Саша. «Но не более того. Далеко до чертежей. Идей у меня много, но не всегда хватает знаний, чтобы их воплотить». «А почему бензиновые?» спросил Мамонтов. «Почему не керосиновые?» Вопрос поставил Сашу в тупик. «А действительно почему? Ведь авиационное топливо действительно на базе керосина. Почему двигатели внутреннего сгорания работают либо на легких бензинах, либо на тяжелом дизельном топливе? Почему им не подходит промежуточный керосин? Бензин – это же лекарство», – продолжил Мамонтов, заметив Сашино замешательство. «Его в аптеках продают». «Бензин в аптеках?» – поразился Саша. «А вы ничего не путаете? Это тот, который из нефти делают». «Конечно, тот самый. Им раны прижигают». Сашу передернуло. «Раны? Бензином? Он же канцероген. И воняет, не дай боже. Не стоит раны бензином», заметил он. «Мы найдем ему лучшие применения». Зато теперь он знал, где в случае надобности взять бензин. «Иван Федорович», проговорил Саша, как можно более равнодушно, «а сколько стоит нефтеносный участок в Бакинской губернии? А главное, насколько реально вытрясти на него деньги из попа?» Подумал он про себя. «Их не продают», сказал Мамонтов. «Существует нефтяной откуп». Саша покачал головой. «Представляю себе, насколько варварская там добыча. Мы не добываем, мы перерабатываем», отмел подозрение коммерция советник. «Так сколько стоит откуп?» спросил Саша. «От участка зависит, конечно, но доходит до 100 тысяч рублей в год и более». Саша чуть не присвистнул. «Ничего себе, да вы не думайте, что они как сыр в масле катаются», заметил Мамонтов. «Детишкам бы на хлеб хватило, ее же мало добыть, нефть-то, надо вывести и продать, а чугунки нет, на ослах да верблюдах далеко не увезешь, а в Бакинской губернии кому она нужна, в трубу бы не вылететь. Вот, если ветку железнодорожную отвезти, это вы верно заметили, насчет трубы», усмехнулся Саша. «Зачем чугунка? Прокладываете трубу, ставите насосные станции и качаете». Мамонтов застыл и чуть не приоткрыл рот. «А окупится?» – усомнился он, придя в себя. «А вы проведите сначала от скважины до вашего нефтеперегонного завода и посмотрите, если вдруг окупится, 5% мои, 3, машинально возразил Иван Федорович. «Ладно, 4, согласился Саша и протянул Мамонтову руку. Тот не слишком решительно, однако пожал ее. «А что, неплохо за минуту разговора», подумал Саша. «А почему скважина?» вспомнил Мамонтов. «А как же?» удивился Саша. «У вас там разве буровые не стоят?» «Я слышал о бурении скважин», сказал Иван Федорович. «Американцы собираются бурить. Одну уже вроде пробили. А нам не надо, у нас нефтяные колодцы, ее просто сверху собирают, она же легче воды, а потом в бурдюке и на телеге. Это ненадолго», сказал Саша. «Когда кончится, придется бурить. Так какое у вас было ко мне предложение?» «Дело в том, что я вхожу в число учредителей общества Московско-Троицкой железной дороги. Это одно из первых у нас акционерных обществ. И я подумал, что на тех же основаниях можно построить в Москве телефонную станцию. Можно будет сделать общество на паях, и я уже знаю несколько фабрикантов, которые готовы участвовать. И вам 5%, как изобретателю». 10, сказал Саша. «В деле еще академик Якоби. И в любом случае я буду советоваться с папа. Телефония – дело государственное. Может быть, казна захочет оставить себе контрольный пакет». «Хорошо, будем ждать ответа», – вежливо и чуть неугодливо кивнул Мамонтов. Саше представляли московское купечество до заката и немного после него. И очередь все не кончалась. Наконец, Гогель не стерпел. «Ну, надо же и честь иметь, господа промышленники. Великому князю не так много лет, чтобы это выдерживать. Я не устал», попытался возразить Саша, но вышло не очень убедительно. К тому же, после знакомства с Мамонтовым, значимых сделок заключено не было, и он решил смириться. «Мы едем во дворец», — заявил Григорий Федорович. Но вмешался старик Морозов. «Ваше высочество, я приказал приготовить комнаты в моем особняке. Не согласитесь ли переночевать у нас? Хозяйка моя Ульяна Афанасьевна очень ждет». «С удовольствием», — сказал Саша. Поймал на себе возмущенный взгляд Гогеля и сделал вид, что не понял. «Найдется комната для моего гувернера?» «Конечно, конечно», — заверил Морозов. «Да тут недалеко, в Шилапутинском переулке». Саша плохо представлял, где это. В тот же день из подмосковного имения Киреева, принадлежащего известному откупщику Мамонтову, отправился на юг приказчик. Он вез письмо в поселок Сураханы-Бакинской губернии другому откупщику Василию Александровичу Кокареву. В послании было всего 4 слова. Глава 22. «Бензин не сжигаем», — гласило послание, — «окупится». На словах Мамонтов велел передать, что был на встрече с великим князем Александром Александровичем, который вскользь упомянул бензиновые двигатели. А юный великий князь, как известно, ничего не говорит зря. «Ну, кому нужен этот бензин?» — думал приказчик. «Столько в аптеке не продашь, всегда и все его сжигают. Не дай бог еще взорвется, на воздух взлетим». Мало ли что ляпнул царевич. Пока они спускались по лестнице, Гогель все-таки получил доступ к великокняжескому уху. «Александр Александрович», — шепнул он, — «надо по крайней мере извиниться перед ректором». «Да, конечно», — кивнул Саша. «Будет прилично послать лакея?» «Да, но надо что-то подарить». На это Саша не рассчитывал. «У меня осталось 20 рублей», — честно признался он. «Ничего страшного», — сказал Гогель. «У меня есть несколько вещей». «Ваших?» «Нет, из кладовой камерального отделения». «Что за кладовая?» «Склад вещей для высочайших подарков в Зимнем дворце. Ни одно путешествие без этого не обходится, так что я взял под роспись несколько штук. Ректору будет прилично подарить золотые часы с гербом за гостеприимство». «За чей счет гуляем?» — поинтересовался Саша. «За ваш, Александр Александрович», — усмехнулся Гогель. «Вы имеете право потратить на подарки до 10 тысяч рублей серебром в год». «Сколько?» – переспросил Саша. «10 тысяч рублей серебром», – терпеливо повторил Гогель. «Но, конечно, все только с моего разрешения. А если я захочу купить нефтяную вышку?» – спросил Саша. «Это к государю». Саша так и думал. «А я за чей счет гуляю?» – поинтересовался он. «За счет государственного казначейства. Неограниченный кредит?» «Нет, Александр Александрович, вам, как сыну императора, положены выплаты 100 тысяч рублей в год, до совершеннолетия». «Вот это да! Оказывается, у него есть еще одна неслабая зарплата, кроме штабс-капитанского жалования». Саша давно предполагал, что у него должны быть некие бешеные деньги. «А с совершеннолетия?» – осторожно поинтересовался Саша. 500 тысяч в год», – отрапортовал Гогель, – «но и сумму удельного ведомства. Между прочим, это учреждение об императорской фамилии государя Павла Петровича. Вы же любите законы читать, Александр Александрович». Из юридических документов той эпохи Саша читал только акта престола наследия. «А во сколько обойдутся золотые часы для Альфонского?» – спросил он. «Рублей 300-500», – сказал гувернер. По сравнению с упомянутыми сумма казалась смешной. «Хорошо», – сказал Саша. «Пошлите Альфонскому часы, с лакеем, и моими извинениями. И я хочу знать, сколько у меня потенциальных денег, даже если я не могу ими распоряжаться. Вы сможете предоставить эти цифры, Григорий Федорович?» «Когда?» «Сегодня вечером». «Хорошо», — кивнул Гогель. «И можно посмотреть вашу шкатулку, из которой золотые часы? Альфонский у нас явно не последний одариваемый». «Да, конечно». До особняка Морозова оказалось не то, чтобы очень близко. Обогнули Кремль в районе Китай-города, выехали на набережную Москвы-реки, по деревянному мосту пересекли Яузу в том месте, где почти 100 лет спустя построят одну из сталинских высоток, свернули на набережную и остановились где-то в районе Таганки. Солнце успело сесть, и небо на западе сияло алым. Особняк Саввы Васильевича оказался большим двухэтажным домом с портиком и колоннами. От дворянского не отличить. Обстановка внутри тоже была вполне классической. Поднялись на второй этаж в столовую с арочными окнами. Стол был накрыт человек на 6, и все встали навстречу гостю. Хозяйка Ульяна Афанасьевна оказалась старушкой лет за 80 в платье европейского фасона, даже с кринолином, но зато в огромном, расшитым золотыми огурцами и украшенным бахромой платке. Платок переливался алым в свете свечей, не спадал по плечам и был не завязан, а заколот булавкой под подбородком. Невестка хозяйки Мария Федоровна, жена Тимофея Саввича, являла собой процесс европеизации по мере смены поколений. Одета она была совершенно по парижской моде, а на голове вместо платка имела прическу с прямым пробором, правда, увенчанную неким сооружением из белого кружева, больше напоминавшим шапочку, чем платок. Саша предположил, что это чепчик. Обе дамы, по уверенным манерам и жесткости взглядов, вызывали ассоциации с Вассой Железновой. Одна в молодости, другая в старости. Саша был готов побиться об заклад, что именно они держат семейную кассу. Как только уживаются эти две тигрицы в одном загоне. Впрочем, у Тимофея Саввича, наверняка, отдельный особняк. В центре стола само собой покоился здоровый осетр. Саша посмотрел на него с тоской, как на недостижимую вершину. После молитвы с двоеперстием Савва Васильевич разрешил кушать. А что сегодня рыба весь день? Поинтересовался Саша. Так постный день, батюшка, объяснила старшая тигрица, пятница. А, понимающе улыбнулся Саша. Положите мне тогда кусочек вот этого транспортного средства для въезда в рай, и указал глазами на осетра. Собственно, Саша понял, что найдет рыбине применение. Дело в том, что от дверей к столу с достоинством ступало пушистое рыжее чудо с хвостом трубой и зелеными глазами. Ой, прелесть какая, не удержался Саша. Как только он вынес почти год в семье собачников, чудо потерлось о его ногу, мяукнуло и запрыгнуло на колени, потопталось мягкими лапами, свернулась клубком и включила трактор. Саша общипнул вилкой маленький кусочек от своего осетра и положил на ладонь. Он живо представил статью в колоколе в разделе «Августейшие путешественники». Как великий князь Александр Александрович кормил осетром кота купеческого. Да, да, в нищей стране, с оборванными крепостными, босыми поденщиками и нищими батраками. Но не покормить чудо было совершенно невозможно. Кот купеческий лениво понюхал осетровый кусочек и нехотя слизнул. Явно, только из вежливости, зато дал себя погладить. Это королю прилично иметь целую свору гончих, легавых, комнатных собачек и прочих верных псов. А для серого кардинала мудрый дипломатичный кот, это самое оно. Саше вспомнился мультфильм «Пес в сапогах» по мотивам трех мушкетеров, где вместо мушкетеров фигурировали королевские пудели, а вместо гвардейцев кардинала – боевые коты. Мультипликаторы постарались представить котов в самом неприглядном виде, так что Саше было за них обидно, как и за прогрессивного Ришелье, который возродил Сорбонну, основал французскую академию и поднял предпринимательство и торговлю. На этой мысли Саша вспомнил о том, что зарплату в 100 тысяч, несмотря на ее виртуальность, по-хорошему надо отрабатывать, то есть очаровывать, приобретать союзников и оказывать влияние на людей. А как это делать, он твердо выучил еще во времена перестройки, когда проштудировал знаменитый опус Дейла Карнеги. Счастливая улыбка вследствие обретения кота уже присутствовала, так что осталось проявить искренний интерес к хозяевам. «Савва Васильевич, а с чего началось ваше дело?» – спросил он. «Ну, как?» – неторопливо начал Морозов-старший. «Был я крепостным в селе Зуево под Москвой, за любую работу брался, хоть пастухом, хоть извозчиком. Потом на фабрику нанялся ткачом, и платил мне хозяин Кононов 5 рублей в год ассигнациями. И все бы так и шло своим чередом, если бы не выпал мне жребий идти в солдаты. Рекрутский билет дорого стоил». «Рекрутский билет?» – переспросил Саша. «Что это?» «Зачетная квитанция», – объяснил Гогель. «От рекрутской повинности можно откупиться». «Совершенно официально?» – удивился Саша. «Да», – кивнул гувернер. «Есть в этом своя правда. Все-таки деньги в казну идут, а не товарищу военкому». «И сколько стоит квитанция?» – спросил Саша. «Сейчас 570 рублей», – просветил Григорий Федорович. «Наверное, для крестьянина невообразимые деньги», – предположил Саша. «Не то слово», – вздохнул Савва Васильевич. «Но можно было вместо себя охотника поставить, то есть нанять за свой счет?» – спросил Саша. «Ну, да», – кивнул Морозов. «Они пьяниц ищут по кабакам и нищих бездельников», – заметил Гогель. «Если не похуже. Воров добродяг, вот такие у нас рекруты». И его взгляд стал жестким. «В общем, за 150 рублей мы охотника и нашли», — продолжил Савва Васильевич. «150 рублей при доходах в 5 рублей в год, тоже запредельно», — сказал Саша. «Крестьянская община помогла?» «Да, какая там община», — усмехнулся Морозов. «Хозяин фабрики помог, Кононов. Он и дал деньги в долг, за 30 лет можно отдать», — посчитал Саша. «Это... как работать?» – улыбнулся Савва Васильевич. «Мы на сдельную работу перешли, и за 2 года расплатились. Я тогда женился, а за Ульяной Афанасьевной приданое дали, 5 рублей золотом. Мы станок ткацкий купили и сами стали работать. Ульяна, дочка красильного мастера, так что я ткал, а она красила, да так, как никто не умел. Сначала я товар сам в Москву носил, сложу, бывало, ленты шелковые да кружево наши в котомку, и 100 верст пешком, а потом уж купцы московские к нам навстречу стали выезжать за товаром, так что к Отечественной войне у нас было 10 станков и 20 работников, в год выходило барыша больше 1000 рублей, и вы по-прежнему были крепостным, да, не отпускал барин, никак по цене сойтись не могли, в 20-м году только и выкупились, за 17 тысяч рублей, дороже особняка Гучкова, да, согласился Савва Васильевич, подороже будет. Саша вспомнил из 21 века издевательское слово «швобода». Как так будущий миллионщик ни за что отдал 17 тысяч? «Не жалеете?» – спросил Саша. «Огромные ведь деньги. Как о таком жалеть-то, касатик?» – подключилась Ульяна Афанасьевна. «Воля ведь, какой касатик?» – возмутился Гагель. «Это великий князь. Оставьте, Григорий Федорович», – улыбнулся Саша. «Мне очень нравится». И погладил кота, который и не думал покидать насиженного места у него на коленях. «А твердых цен не было?» – спросил Саша. «То есть, сколько помещик сказал, столько и заплатили. А куда деться?» – вздохнула Ульяна Афанасьевна. «Чего ему отпускать барину-то? Оброк-то великий. Мог и вовсе не отпустить. И такое бывало», – подтвердил Савва Васильевич. «А община старообрядческая не помогла с 17 тысячами?» – спросил Саша. Из прошлой жизни он вспомнил версию о том, что старообрядческие купцы были не владельцами своих капиталов, а просто распорядителями общинных денег, которые где-то после Крымской войны благополучно присвоили, но не сходились концы с концами. «А чего нам помогать?» – спросил Савва Васильевич. «Мы же не нищие, не голодаем, не сохранили кормильца. Чем мы такие особенные? Деньги на выкуп никто не будет собирать, а на фабрику?» – поинтересовался Саша. «На фабрику общинные деньги?» – переспросил Морозов. «Вы все секрет да подвох ищите, ваше высочество, а нет секрета. Работай с зари до зари, носи шелка за 100 верст на своих двоих, вот и весь секрет. После победы над французом, и правда дела в гору пошли, Москва-то сгорела вместе со всем ткацким производством, так что спрос был большой, а потом землю купили в Никольском у нашего бывшего барина Гаврилы Рюмина, и там построили мануфактуру, и мануфактуры в Богородске, Москве и Твери, все на ручных станках. Только 10 лет назад Кноп нам паровые машины поставил в Никольском и завез англичан. Теперь у нас там Англичинская улица. И вы сами всем эти управляете?» – спросил Саша. «Нет, ваше высочество, старшие сыновья Елисей и Захар давно уже отделились, а тем, что осталось, Тимоша управляет, младший мой. А почему Тимофей Саввич?» – спросил Саша. «Тимоша родился свободным», – сказал Савва Васильевич. «После того, как мы выкупились. Это важно?» – поинтересовался Саша. «А как же?» – усмехнулся Морозов-старший. «Он другой человек, без страха. У вас по-прежнему шелковое производство?» «Нет, полностью на хлопчатую бумагу перешли. Среднеазиатский хлопок, среднеазиатский, из-под Бухары и Хивы». Савва Васильевич с Тимофеем Саввичем переглянулись. «Там неспокойно», – заметил Морозов-младший. «И хлопка мало, они его и не продают почти. И где покупаете?» «В Перси, да, немного», – кивнул Тимофей Саввич, «но в основном в североамериканских штатах. Из-под Ташкента, мне кажется, будет дешевле возить», – заметил Саша. «Коканское ханство». Тимофей Саввич с сомнением покачал головой. «Коканский хлопок коротковолокнистый. Хороший они сами в Америке закупают. Я не специалист», – признался Саша. «Но нельзя на одну Америку надеяться. Там тоже может стать неспокойно. Пока Бог миловал», — сказал Савва Васильевич. «А вы паи Никольской мануфактуры не продаете?» — поинтересовался Саша. Савва Васильевич переглянулся с Тимофеем Саввичем, а Тимофей Саввич — с Марией Федоровной. «Смотря кому», — резюмировал Тимофей Саввич. «Если вдруг будете продавать, то мне это интересно», — сказал Саша. «Конечно, не так перспективно, как нефтяная вышка, зато надежно. Полвека точно протянет. Судя по особняку с башней, украшенной ракушками, которую построит в конце 19 века напротив того места, где еще полвека спустя появится метро Арбатское. Упомянутый особняк Арсения Морозова, одного из потомков Саввы Васильевича, Саши, откровенно говоря, нравился, хотя и назывался в народе «дом дурака». Якобы матушка владельца, увидев сие чудо, заявила сыну: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва об этом знает. Господа Морозовы умели найти своим деньгам применение и похуже. Вот на кой надо было финансировать большевиков, учтем, пообещал Савва Васильевич, как соберемся паи продавать. Саше выделили большую комнату, отделанную в классическом стиле и обставленную дорогой тяжелой мебелью. Больше всего его радовала нормальная широкая кровать, вместо родной раскладушки, и тот факт, что Гогелю отвели отдельное помещение. На сон грядущий, они сели в Сашиной комнате за круглый чайный столик у высокого окна на предмет решения финансовых вопросов. За окном горел газовый фонарь, освещая отцветающий куст сирени и влажные от росы булыжники мостовой. Начали со шкатулки, заполненной штатными походными подарками. Имелось золотых часов с двуглавым орлом, больших 3 штуки и 2 поменьше, брошек 5 штук, булавок золотых с камушками, жемчуг, бирюза и гранат, вроде, 4 штуки, перстней золотых с камнями, разными, 5 штук, табакерок золотых, 3 штуки, портретов Сашиных в возрасте лет 12, миниатюрных, в медальонах, в золотой оправе с мелкими бриллиантами, 3 штуки. Здесь никак целое состояние, поразился Саша. Ну, что вы, Александр Александрович, возразил Гогель, ничего дороже 600 рублей. Григорий Федорович протянул Саше опись. Ну, да, на 4 с лишним тысячи. Для кого-то и состояние. Цены брошек начинались, как ни странно, от 40 рублей, булавок от 100, а золотых часов от 150. Саша вынул 2 покрупнее и сказал, для Саввы Васильевича и Тимофея Саввича. Альфонскому такие же ушли, ректору, да, кивнул Гогель, но он действительный статский советник. Понимаете, Александр Александрович, есть определенные правила. Цена подарка должна соответствовать чину, а Морозовы не при чинах, они даже не мануфактур-советники. Почему? Старообрядцы, объяснил Гогель. И что можно подарить человеку не при чинах? Поинтересовался Саша. Что-нибудь рублей за 40-50, проинформировал гувернер. За 40-50, переспросил Саша. Купцам первой гильдии, таковы правила, возразил Гогель. К черту правила, сказал Саша. Эти господа могут золотыми часами елку рождественскую наряжать, а мы им безделушки будем дарить за 40 рублей. Дело не в том, сколько стоит подарок, а от кого получен. Это купцы. Уж эти умеют деньги считать. Не дай бог обидим. Ну, можно и за 100, смирился Гогель. Саша глянул в опись. Часы золотые большие стоили по 450 рублей. То, что я выбрал, отрезал Саша. С попа сам объяснюсь. Гогель вздохнул. Саша извлек из шкатулки еще одни большие золотые часы. Это Гучкову, прокомментировал он. Ефим Федорович, мануфактур-советник. Мануфактур-советник соответствует 8-му классу, возразил Гогель. И какова цена подарка для 8-го класса? Рублей 150, максимум. Не пойдет, сказал Саша. У него влияние генеральское. Табель о рангах отстает от времени. Гогель, кажется, смирился. А теперь Ульяна Афанасьевна с Марией Федоровной, продолжил Саша, и задумался. Жалко, что нет с собой дамы проконсультировать. Вот бы Жуковская не помешала. И на свой страх и риск выбрал 2 брошки по 300 рублей за штуку. Одну с опалом и одну с бирюзой. И дополнительную булавку с жемчужиной для Ульяны Афанасьевны. Ну, платок закалывать. Полупрозрачный опал сиял в свете свечей радужными вкраплениями. Бирюза была гладко отшлифована, покрыта узором из черных прожилок и оправлена в золото. Ну, будем надеяться, что дамам понравится. И Саша подумал о том, что остановиться в гостинице было бы значительно дешевле. Ну, с этим расправились, заключил он. Теперь вы мне обещали о моих доходах и расходах отчитаться. Глава 23. Григорий Федорович расправил на столе рукописный документ с графами и цифрами. Это мои записи, объяснил он. Так что здесь не все. Для полного отчета лучше запросить контору августейших детей. То есть только в Питере? Спросил Саша. Да, запросим. Предоставленный документ тоже был интересен и представлял собой сведения о доходах и расходах за прошедший 1858 год. Кредит – 100 тысяч рублей. Ну, это понятно. Расходы – подарки – 800 рублей. Григорий Федорович, что-то я не помню, чтобы я в прошлом году кому-то что-то дарил, заметил Саша. Не помните? – расстроился Гогель. Прошлой весной, в мае, вы были на Валааме и путешествовали по Южной Финляндии. До болезни, вздохнул Саша, очень смутно. Я настоятелю что-то подарил, игумену и братьи, точнее монастырю. 2 драгоценные лампады к мощам преподобных Сергия и Германа. Саша задумался о том, Стоит ли вообще что-то жертвовать на церковь? Не на ветер ли деньги? Эти ребята всегда казались ему оплотом консерватизма. Есть ли здесь свои уминские или хотя бы кураевы? Ладно, Бажанов есть. Главное, чтобы не мешали и сохраняли нейтралитет. В замене патриарха синодом по инициативе Петра Алексеевича положительно что-то было. За две лампады 800 рублей? Спросил Саша. Нет, в Финляндии тоже были расходы. Выборг с парком Манрипо. Водопад в Иматре, озеро Сайма, пютерландские гранитоломни, табакерку садовнику, предположил Саша. Нет, владельцу имения Манрипо Павлу Андреевичу Николай, не суть, часы проводнику к водопаду, перстень лодочнику и портсигар владельцу каменоломен, приблизительно, кивнул Гагель. Я точно не помню, но всего на 800 рублей. Саша прикинул, что уже набрал потенциальных подарков на 2500. Я не лодочникам дарю, сказал он, и не монахам, которые вообще-то не должны земным блеском прельщаться. Купцы, владельцы огромных ресурсов, и в случае нестабильной ситуации надо, чтобы их капиталы работали на нас, а не на революцию. А от лодочника можно и 40 рублями отделаться. Следующей расходной статьей после подарков значилась туалет и гардероб. И указанная там сумма повергла Сашу в шок – 3100 рублей за год. Саша ткнул в нее пальцем и поинтересовался. «Откуда столько? Одежда дорого стоит», – объяснил Гагель. «К тому же вы состоите шефом нескольких полков, а значит у вас должно быть по мундиру каждого полка, а вы растете». Поэтому приходится каждый год обновлять гардероб. Но это 10 годовых окладов титулярного советника. Но вы же не титулярный советник, Александр Александрович. Сколько стоит мундир штабс-капитана? Спросил Саша. Около 45 рублей хотя, смотря у кого шить. А сколько полков? Их, кажется, штук 10, 9, уточнил Гагель. Но даже 10 мундиров, это 450 рублей, подсчитал Саша. Где еще 2500? Но есть повседневная форма и есть парадная, и нужно иметь несколько мундиров. Саша бросил на гувернера взгляд, после которого, видимо, вызывают на дуэль. Но вызвать великого князя никак невозможно, и Гагель осекся и замолчал. «Сколько же ты себе в карман положил, добрый простак Гагель?» – думал Саша. «Да, врач, излечи себя сам». Погонял воров в Московском университете, а у себя под носом, Григорий Федорович, начал Саша не допускающим возражений тоном, «Я хочу контролировать все мои расходы, все, так, чтобы даже новые кальсоны не заказывали без меня». «Хорошо, хорошо», – прошептал гувернер, «3100, это совершенно беспредельно», – возмутился Саша. «Хорошо, что Герцен не знает, а то бы он уже расписался на полколокола, в нищей стране, при дефицитном госбюджете, государственной росписи», – тихо поправил Гагель. Саша пожал плечами. Какая разница, и кто-то еще наивно надеется, что тут не будет революции, это прямые в нее инвестиции. Саша вздохнул и продолжил изучение бухгалтерии. Оказывается, он платил пенсии, на которые уходило порядка 500 рублей. Что за пенсии? Поинтересовался он. Кормилица и няням, объяснил Гагель. Ладно, смирился Саша, но я хочу подробную роспись, кому, когда и сколько. Дома, пообещал гувернер, дальше шли премии слугам. Порядка 1000 рублей. Ладно, не будем обижать дворцовый пролетариат. И пожертвования. 1500 рублей. Немного по сравнению с лимитом. Значит, сюда можно залезать в волю. Правда, придется согласовывать с Гагелем, а то и с Зиновьевым. И наконец еще одна увесистая статья. Жалование преподавателей. 7500. Учителей, конечно, обделять нехорошо, но ради экономии можно еще что-нибудь сдать экстерном. Григорий Федорович, а ваше жалование по этой статье проходит? Поинтересовался Саша. Нет, содержание военным воспитателям начисляется из денег государя. Навязанная услуга, конечно, подумал Саша, зато из денег попа, и не возмутишься. А сколько, если не секрет? 3500, признался Гагель. И еще жалование по чину. 1000 рублей. Ага, отреагировал Саша. По чину генерал-майора? Да. То есть только что он ухнул на подарки 2,5 годовых генеральских жалования. И ведь может не окупиться, если заодно алтари не распечатать. «Вы, похоже, мною тяготитесь, Александр Александрович», — сказал Гагель. «Понимаете, Григорий Федорович, разные люди взрослеют в разном возрасте. Я чувствую себя взрослым. Мне нужны ваши советы. Я бы не догадался взять с собой шкатулку с подарками. Но мне не нужна опека, и воспитывать меня поздно. Вам 14 лет. Я чувствую себя гораздо старше. Это бывает с юношами, улыбнулся Гагель. С возрастом проходит. И Саша понял, что вовсе не хочет отставки Григория Федоровича. Гагель, зло известное и прирученное. Хорошо бы, конечно, вообще без воспитателя, но хрен позволит, а другого придется приручать с нуля. В списке осталась всякая мелочь. Учебные пособия, 50 рублей. Расходы на картины и библиотеку, совсем смешные, меньше 5 рублей. Значит, в статью можно залезть. Правда, неизвестно, как отреагирует Гагель, если заказать что-нибудь дискуссионное. Но попытка не пытка. Если откажут, можно купить за свой счет. Статья «Прочие расходы» была предпоследней, зато могла конкурировать с зарплатами преподавателей. 4 с лишним тысячи. Здесь нужна полная расшифровка, сказал Саша. Запросим, кивнул гувернер. И наконец последней строчкой шло сэкономленное и возвращенное в сбережения, так называемые экономические суммы. И они почти доходили до половины, то есть 50 тысяч. Это прямо радовало. А сколько всего у меня денег? Спросил Саша. Я точно не знаю, сказал Гагель. Спрошу в конторе августейших детей. Саша счастливо выдрыхся на широкой купеческой кровати, но ровно в 10 Гагель гад все-таки разбудил и доложил, что его приглашают к завтраку. В ногах обнаружился вчерашний кот, безжалостно изгнанный Григорием Федоровичем. У Морозовых все было по последнему слову техники, то есть с водопроводом и сортиром. За завтраком фабриканты ждали в полном составе, то есть Савва Васильевич, Тимофей Саввич, Мария Федоровна и Ульяна Афанасьевна. Подали кофе и пирог. По случаю субботы, слава богу, с мясом. Ваше императорское высочество, а вы уже видели сегодняшние московские ведомости? Поинтересовалась младшая тигрица. О господи! Воскликнул Саша. Не как там про меня, да. Кротко улыбнулась Мария Федоровна, словно была белая и пушистая, а не огромная и полосатая. Можно посмотреть, и Саше протянули газету. Московские ведомости имели формат примерно А3, под заголовок газета «Политическая и литературная», издаваемая при Императорском Московском университете. Чуть ниже располагался толстый, как на монетах, двуглавый орел, а под ним гордая надпись «Второе столетие, год четвертый». Саша прикинул, что издается газета с 1756 года, то есть основана при Елизавете Петровне. Первая полоса отличалась таким многообразием шрифтов, за которое любой верстальщик будущего сварил бы живьем в кипящих чернилах. Прорекламированная статья была прямо здесь, на первой полосе, и называлась «Посещение его императорским высочеством великим князем Александром Александровичем Первопрестольной Москвы». «Да», – протянул Саша, – «это новый этап в моей жизни». В подцензурном издании, на первой странице, а не на задворках морского сборника под псевдонимом и не в богопротивном колоколе у черта в заднице. «Александр Александрович», — одернул Гагель. «Пардон, Григорий Федорович». Эмоции. Мария Морозова только усмехнулась. Статья начиналась с описания встречи верноподданными студентами Московского университета августейшего сына нашего обожаемого государя на Николаевском вокзале, но осторожно умалчивала об особенностях Сашиной конституции, методах ее принятия и прочей политической дискуссии. Великий князь Александр Александрович милостиво изволил остановиться в ректорском доме Императорского Московского университета, продолжали ведомости, осмотрел метеорологическую лабораторию и аудитории в сопровождении ректора действительного статского советника Альфонского, о редакции телескопа, вскрытии воровства в столовой, учреждении студенческого совета и назначении в него выборов газета тоже благоразумно умалчивала. Может, и слава богу. Дальше шел рассказ о купеческом приеме, который великий князь милостиво изволил почтить своим присутствием и пересказ его речи о веротерпимости очень близко к тексту. «Я узнал много нового для себя и, к сожалению, нерадостного», цитировали ведомости, «о закрытых молельнях, о сосланных беспоповцах, о запечатанных алтарях. Закон о веротерпимости в России всегда был моим сокровенным желанием и моей мечтой». И дальше про Нанские эдикты и Екатерину Великую, тоже близко к тексту. И про то, что религиозное неравенство, гиря на ногах государства, далеко не все от меня зависит, продолжали цитировать ведомости, но я приложу все усилия, чтобы принцип свободы совести, наконец, у нас победил. Чтобы никто не был судим за веру, чтобы ни один молельный дом не был закрыт, чтобы все могли молиться и служить литургию так, как считают правильным и спасительным, чтобы с рогожских алтарей были сняты печати. Думаю, это наше общее с вами желание. так выпьем за то, чтобы желания исполнялись, как только цензура пропустила. Впрочем, если цензор какой-нибудь Гончаров, почему нет? Редактор Московских ведомостей сейчас кто-то из либералов? Спросил Саша. Да, кивнула Мария Федоровна, Корж Валентин Федорович. Имя было незнакомо. Закроют ведь газету, задумчиво проговорил Саша. Савва Васильевич, вы читали? Мне Тимоша прочитал, сказал Морозов-старший, и мы это слышали уже. Савва Васильевич, вы неграмотны? Поразился Саша. Да, признался фабрикант. Как же вы считаете? Ну, считать-то я умею, усмехнулся Савва Васильевич. Статья заканчивалась рассказом о сборе на дом студентов и упоминанием о том, что великий князь изволил оказать милость известным миллионщикам Морозовым, остановившись в их доме в Рогожской слободе. Могли бы и просто Шилапутинский переулок написать, подумал Саша. Приехал Гучков в лакированной карете и повез на Лефортовскую фабрику. Она располагалась на берегу Яузы, дымилась многочисленными трубами и была поистине огромна. Даже не квартал, а целый город с десятками кирпичных зданий в 2, 3, 4 этажа и целыми улицами деревянных. Саша не помнил этого места вообще. Даже крутой изгиб Яузы был ему не знаком, а про приток реки под названием Хапиловка он никогда не слышал. «В трубу, наверное, возьмут», — предположил он. Но как могло вообще ничего не сохраниться? Не то, чтобы в прошлой жизни он хорошо знал Лефортово. Бывал, да, но не более. «А где Лефортовский парк?» — спросил он, чтобы хоть за что-то зацепиться. Гучков махнул рукой куда-то на юг. «Далеко?» — спросил Саша. «Не очень, да и у нас парк есть». Место действительно было весьма зеленым, имелся даже пруд в окружении деревьев. Но сначала хозяин повел Сашу в ткацкие корпуса с многочисленными станками, точнее станами, как предпочитал их называть Гучков. Переплетенные горизонтальные и вертикальные нити, спускающиеся откуда-то сверху, колеса гладкие и колеса зубчатые, и все это вращается, оглушительно стучит и гремит. И ткачи, мало отличающиеся от деревенских мужиков, в крестьянских рубахах и лаптях, но довольно чисто, и никого в лохмотьях. Хозяину и гостю кланяются в пояс. «Бывшие крестьяне?» – спросил Саша, когда они переходили из корпуса в корпус, и появилась возможность быть услышанным. «Да», – кивнул Гучков. «Рабочих рук не хватает в Москве, так что приходится выкупать целыми семьями. Отпускаете на свободу?» «После того, как отработают выкуп», – признался Гучков. «В семьи можно было поверить, ибо возраст рабочих начинался лет с 10, если не младше. Не ткачей, конечно, это для продвинутых. Так, корзины с пряжей и нитями принести и отнести. На берегу Яузы красильня. Ну, понятно, отходы производства в реку сливать. В воздухе стоит запах масла, смешанный с чем-то растительным и химическим. Здесь больше женщин, тоже крестьянского вида, в сарафанах и платках, и девочек на подхвате. «А сколько часов рабочий день?» – спросил Саша. «Смены по 6 часов», – отчитался Гучков. «Всего 6 часов в день?» – удивился Саша. «Нет, 6 часов – это смена», – терпеливо объяснил хозяин. «В сутках 2 смены. Рабочий отрабатывает 6 часов, возвращается домой, занимается своим бытом, спит, а потом у него следующая смена. И сколько же он спит?» – мрачно поинтересовался Саша. 3-4 часа», – признался Гучков. «Но потом еще, после следующей смены, всего 8. То есть рабочий день, 12 часов», – вздохнул Саша. «Вам кажется, что это много, ваше высочество?» – спросил Гучков. «Не то слово», – поморщился Саша. «Ну, что вы», – возразил Ефим Федорович. «Это у нас 12, а бывает и по 14. «Да что, у некоторых до 18 доходит. Интересно, на каторге больше или меньше?» – поинтересовался Саша. «Ваше императорское высочество, несколько лет назад фабрику осматривал великий князь Константин Николаевич. Ему все очень понравилось». «Не удивлен», – хмыкнул Саша. «Значит, у Гучкова образцово-показательная фабрика, которую начальству показывают, с коротеньким рабочим днем в 12 часов и чистенькими цехами. Что же у остальных-то?» И дядя Костя ничего не заметил, потому что для него это нормально. «Дети тоже работают по 12 часов», – предположил Саша. «Да, но у них же работа легкая». Саше так не показалось. «А рабочие в городе живут?» – спросил он. «Нет, в основном здесь, при фабрике. Я вам покажу». Они вышли на воздух, и Саша смог вдохнуть полной грудью. «Пойдемте, сначала я покажу вам нашу больницу для рабочих», – предложил хозяин. Понятно. Гучков уловил настроение гостя и решил показать соцпакет. Больница была маленькая, на 15 коек, но, видимо, и это было круто. «У нас еще есть училище на 140 мальчиков», – похвастался Гучков. Училище оказалось двухэтажным деревянным бараком, которые еще и в начале 21 века можно найти в России, особенно в регионах. Классы были большие, а обстановка напоминала картину Маковского в сельской школе. Никаких тебе парт, один большой деревянный стол с деревянными лавками, и дети разного возраста в одном классе. «А для девочек школы нет?» – спросил Саша. «Построим», – пообещал Гучков. «Кроме того, у нас есть бани для рабочих». Бани оказались небольшим, зато кирпичным строением. У входа по случаю субботы толпились рабочие, и из трубы шел дым. Хозяин изящно обвел вокруг и, не заходя внутрь, подвел к длинному зданию с застекленными стенами и крышей. «А это оранжерея моего батюшки». «Та самая, да». В нос ударил божественный апельсиновый запах. В темно-зеленой листве деревьев висели оранжевые плоды в обрамлении белых цветочков, что поразило Сашу до глубины души. Он думал, что растения цветут и плодоносят одновременно только в даосском раю. Гучков нарвал штук 5 покрупнее и поярче. «Угощайтесь, ваше высочество». Саша вежливо взял один. «Благодарю», — сказал он. «Остальное отправьте ко мне с лакеем». Сочный апельсин легко чистился, разламывался на крупные дольки и даже не был по-тепличному безвкусен. Они прошли через ажурную арку, увитую мелкими белыми розочками, и апельсиновая роща сменилась лимонной, а потом ананасными грядками, где золотые плоды сидели в розетках широкой и остроконечной, похожей на осоку травы. Ефим Федорович выбрал ананас покрупнее и поспелее. Саша кивнул, и плод перекочевал к лакею, а фабрикант выбрал еще один, менее внушительный, для Гогеля. Все-таки в оранжереях всегда слишком жарко и душно, и Саша был рад снова оказаться под открытым небом. Недалеко от выхода располагался солидных размеров особняк с портиком и колоннами. «Мой дом», — сказал Гучков. «Могу ли надеяться видеть вас у меня на обеде?» «Можете», — кивнул Саша. «Прямо на работе живете». Фабрикант скромно улыбнулся и показал рукой куда-то в заросли деревьев на берегу пруда. «У меня и дача здесь. Можно потом откушать чаю на даче». «Это все замечательно», — оценил Саша. «Но вы мне обещали помещение для рабочих показать. Было бы очень любопытно». Глава 24. Они прошли мимо длинных складов с двускатными крышами и оказались перед деревянным бараком. «Это казарма для рабочих», — пояснил Гучков. Слово «казарма» Саше сразу не понравилось. Они вошли внутрь, и Ефим Федорович открыл дверь в большую комнату метров 30-50. Первое, что бросилось в глаза, печка с плитой, на которой женщины в сарафанах и лаптях готовили еду, которая пахла не то, чтобы совсем отвратительно, но посредственно. К воне похлебки примешивался запах пота и давно немытых ног. Женщины оторвались от работы и поклонились в пояс хозяину и его спутникам. На веревках, протянутых через всю комнату, сушилась одежда. Ни простыней, ни пододеяльников, ни наволочек, только портки, мужские и женские рубахи и нижние юбки. «Ефим Федорович, а почему они на улице белье не сушат?» – удивился Саша. «Сухо же, боятся, что украдут», – объяснил купец. «Они спят-то в сапогах у кого есть». Вдоль стен были выстроены деревянные нары в 2 яруса, на которых, собственно, и спали. Вперемешку. Мужчины, женщины, дети. Прямо в одежде и без всякого белья. Просто положив на голые доски армяк, кафтан или ватную кацавейку. Счастливых обладателей сапог можно было по пальцам пересчитать. Расстаться с дорогостоящим предметом гардероба никто не решался, да и лапти предпочитали не снимать. Между нарами в центре комнаты располагались длинные деревянные столы и несколько лавок. Вся обстановка живо напомнила Саше камеру где-нибудь в Бутырке, только что без решеток. «У нас чисто», — похвастался Гучков, — «2 раза в неделю подметаем, даже клопов нет». Саша оценил. По слухам, клопы водились даже в зимнем. Саша их не застал, поскольку в начале 50-х, когда мама поселилась в отремонтированных для нее комнатах, была предпринята масштабная кампания по борьбе с насекомыми, и порошки персидские и турецкие закупались в товарных количествах. А может, Саша просто спал хорошо по молодости и завидному здоровью, так что не замечал паразитов. Зато клопов Саша помнил по советскому детству, когда эти гады любили селиться под обоями в углах комнат. Словно услышав хвастливую реплику хозяина, по полу прошествовал здоровый рыжий таракан. Саша вспомнил советские инстинкты и молниеносно наступил на него сапогом. «Тараканщика надо вызывать», — вздохнул Гуков. «А с другой стороны, Тараканы то чего? Тараканы, они от богатства, ваше высочество. Это клопы от бедности. Надо заметить, что тараканы тоже водились в императорских дворцах. Даже имелся штатный придворный тараканщик. Новоладожский крестьянин Василий Лебедев. Бизнес его был настолько успешен, что сей предприниматель завел свой магазин и выстроил двухэтажную школу на собственные деньги. Но дворцовые тараканы вели себя скромнее, и светлое время суток под ногами не шныряли. Несколько участков на нарах было отгорожено дощатыми перегородками высотой около метра и завешено сомнительной свежести тряпицами. По аналогии с СИЗО Саша предположил, что это «за занавесками семейные», — спросил он. «Да», — кивнул Гучков. «Вообще, занавески не по правилам, но идем навстречу. У нас есть комнаты для семейных, но не всем хватает. Несмотря на дневное время, большая часть обитателей казармы спала и оглушительно храпела. Растолкать их?» — спросил хозяин. «Смеют дрыхнуть в присутствии великого князя?» «Нет», — сказал Саша. «Зачем? Им же, наверное, в ночную смену, в вечернюю», — поправил Гучков. «Все в одну?» «Да», — кивнул Ефим Федорович. «Во всех общих спальнях так, все одновременно встают и идут работать, конечно, иначе невозможно». «Это верно», — сказал Саша. «Тогда должны быть пустые комнаты, да, если все ушли на работу». Гучков как-то замешкался и посмотрел в пол. «Покажете?» — спросил Саша. «Да», — задумчиво проговорил Ефим Федорович. Пустая комната нашлась на втором этаже. По площади она была метров в 10, и в ней каким-то чудом умещались двухъярусные нары у стен, и от окна к двери шел стол с лавками. Саша прикинул число мест. Каморка была рассчитана человек на 8. Никаких следов обитателей в ней не было. Ни одежды, ни узлов, ни еды. Даже плетеных корзин под нарами, как в большой спальне. «Кого вы хотите обмануть, Ефим Федорович?» — спросил Саша. «Здесь никто не живет. Да, это комната для семейных. Один из наших мастеров сюда скоро переедет». «Понятно, но я хотел посмотреть на общую спальню, опустевшую после того, как обитатели ушли на фабрику». «Таких нет», — признался Гучков. «Как так получается? Одна смена уходит на работу, ваше высочество, а другая приходит на ее место». «На те же спальные места?» «Да», — вздохнул хозяин. «Понятно», — усмехнулся Саша. «Сходство с московскими тюрьмами прибавилось, с худшими из них. Я бы хотел это обсудить», — сказал Саша. «Есть у вас, где посидеть и поговорить на свежем воздухе?» «Да, конечно». Они вышли из рабочей казармы и пошли в парк. После атмосферы спален и коморок майский воздух казался божественным нектаром. Справа, под деревьями, вдоль дорожки, идущей к пруду, Саша заметил целую вереницу странных построек. По размеру они напоминали туристические палатки и имели такой же низкий вход, куда надо было пролезать ползком, только были не полотняными, а грубо сколоченными из посеревших досок. «Что это?» — спросил он. «Дачи», — объяснил Гучков. «Дачи, рабочие строят на лето. Не улучшает, конечно, вид, но я не препятствую. Они что, там живут?» «Да, когда тепло, воздух лучше. Сейчас еще холодновато ночами, но чуть позже большинство туда переберется». Саша в прошлой жизни сам был не прочь поспать в лесу в палатке, но не все лето. Они дошли до кованой беседки и сели на скамьи. Саша с Гогилем по одну сторону, Гучков напротив. Саша держал паузу, и Ефим Федорович начал первым. «Я вижу, вы недовольны, ваше императорское высочество», — сказал он. «Но вы просто не знаете, как бывает. Начнем с того, что у меня есть помещение для рабочих. На многих фабриках их вообще нет. Рабочие спят прямо на станках, верстаках и столах, где работают. А где казармы есть, они не чета моим. Сырые, темные, кишащие блохами и клопами, с плесенью на стенах. Не деревянные казармы в два этажа. Где там землянки, где на полу рабочие спят в повалку, и невозможно войти от вони и смрада». Гучков даже повысил голос. «У них там грязь и отхожие места на улице. А у меня ретирады пристроены к каждому корпусу. У меня бани. Хоть каждую неделю ходи. Я не сомневаюсь, что у вас лучшие рабочие казармы в Московской губернии», — усмехнулся Саша. «Иначе бы Константина Николаевича сюда не повели. Да и меня, наверное, тоже. Только рабочих казарм не должно быть вообще. Что ж мне рабочих на улицу выгнать?» — поинтересовался Гучков.